Кризис среднего возраста. Вот мне говорят кризис, кризис, а я говорю инстинкт самосохранения. Тут кто кого, либо-либо, ибо рвутся сердца сорокалетних окислевшая марля. Вон сосед мой напротив. Вышел расхристанным, вернули упакованным. Другой. На зарядке в скверике прилег, все думали загорает, а он синел. На работе тоже случай, инженера. Один крикнул, другой ответил, и два венка от коллектива. Короче, огляделся я, а не на того, думаю. Зубами за жизнь буду до последнего. И ушел. Состряпал записочку, мол, простите, дорогие, жизнь дороже, и ушел. Метров на 50. Вспомнил, что не подписался. Вернулся, чиркнул любящий вас муж и отец, и ушел окончательно. Метров на 100. Свет в туалете забыл. Зато потом бесповоротно, аж до угла. Там осмотрелся, прислушался, не гонится. Ну, думаю, жить буду. Правда, пить захотелось, я ж не припас. Какие тут чемоданы, когда в любой момент. В общем, упал я в траву, полакал из лужи. Ничего. А вокруг красота. И как я раньше не замечал, голуби ходят, дерьмо клюют. Красота. Вот, думаю, она, гармония-то. Никто нервы не треплет, в гроб не вгоняет, хоть ложись и помирай. 5 минут живу, 10 радуюсь. Через полчаса засосало. Когда жизнь во всей полноте, сразу почему-то жрать хочется. Ничего. Тут же у Макдональдса помойку надыбал, в жизни так не отрывался. Ну, думаю, все. Теперь никакими ковришками. Ни за что. Дудки, думаю. Променять вот эту прелесть, вот эти вот лужи и помойки сказочные, да никогда. Они считают, раз котлетами меня купили, имеют право жизни лишать. А вот кукишим. Пульс проверил и свобода. Делай, что хочешь, иди, куда пожелаешь. Но как нарочно идти некуда и делать нечего. Прилег на скамейку. Будущее воображать. И оно тут как тут вообразилось. И как я сам себе хозяин, и как иду, куда желаю, и делаю, что хочу, а делать нечего и идти совершенно некуда, хоть вой, некуда и нечего. Вот же она, думаю, свобода, столько ж мечтал. Вот помойки сытные, лужи бездонные, бабы живые ходят. Бабы, озаряюсь, ну точно же бабы. И мысли как-то сами собой в их сторону выдвинулись. Вот же он стимул, думаю, двигатель, вот ради чего жить стоит. Уж коли спасся, коль не пал жертвой, то, конечно же, бабы. И так сразу легко стало. Гармония в душе, красота, голуби снова дерьмо заклевали. И выкрикнул я от лепоты этой «Бабоньки, вот же он я, совсем почти новенький, в меру пользованный! Подлатать туда там с носу не будет, налегай, не скупись!» Но не оборачиваются бабы, мимо следуют. Я уж и кольцо снял, ноль интереса. Останавливаю одну. «Растолкуй мне, — говорю, — баба, свободному мужику, в чем ваше бабье счастье? Не в таком ли добром молодце?» А это смотрит на меня и говорит: «А что ты, голодранец, можешь мне предложить? Что у тебя задрипанного есть?» «Вот, — говорю, — вот же!» «И это все?» — кривится. «И это все?» — смеется. И сердцебиение мое неровным стало. «Вот оно как!» — думаю. «Вот оно что! Я от стресса, а он по пятам! Я оттуда, а он меня здесь, значит, мне туда, где их нет, надо. А где их нет? Где их нет?» Оглядываюсь, а всюду они. Колоннами идут, и имя им легион. Ох, и поплохело мне, в висках молот, в плечах наковальня, прилег, где стоял. Всплакнул, как молодец у камня, направо-налево везде не жилец. И подумал: уж раз суждено смерть принять, так лучше от близких и дорогих, чем от далеких и дешевых. И так и не завернул за угол.